спокойный и безмятежный, всецело предоставив себя силам природы, тело словно наливается свинцом, а потом по нему постепенно расползается тонкая коричневая корочка, она затягивает вот целиком, и, наконец, верхний слой начинает крошиться. А ржавчина проникает все глубже и глубже, откалывая от тела все более крупные куски, и вот ты уже лежишь посреди туннеля жалкой кучкой бурой пыли, которую поднимает заблудившийся в лабиринте ветерок и разносит по бесконечным коридорам. Старый друг, вот как далеко зашел я в своем безумии, когда плеча моего коснулась скользкая, липкая и в то же время удивительно знакомая масса. Кверт Суиопю! «Что ты тут делаешь?» — тревожно спросил он. «Не видишь? Ржавею!» — ответил я. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось несколько приподняться, и я был немало удивлен, что не рассыпался при этом, как старый сухарь. Кряхтя и отдуваясь, я медленно отрывался от пола туннеля, а Кверт стоял рядом и терпеливо ждал. В конце концов я кое-как распрямился, и тело мое постепенно наполнилось жизнью. Присутствие Кверта давало надежду. Вместе нам доводилось решать задачки астрономического масштаба, значит, найдем выход и теперь. Пространственная дыра. «Я нашел пространственную дыру», — сообщил Кверт. «Пространственную дыру? Отлично!» — ответил я, хотя в голосе не прозвучало должного энтузиазма, ведь это означало, что нам снова придется расстаться. «Ничего особенного. Наткнулся случайно. Представляешь, чуть опять не свалился, как тогда, во время коронации. Идем, покажу». Пространственная дыра находилась в двух шагах, за углом, в одном из параллельных туннелей. По правде говоря, ворота, ведущие в другое измерение, представлялись мне намного торжественнее. В общем, я просто ничего не заметил. «Ее нельзя видеть», — объяснил Кверт. «Я чую ее по запаху». Я принюхался. В воздухе и вправду витал какой-то слабый, незнакомый мне запах. «Это...» «Она, точно. Чувствуешь запах серодорода?» — спросил Кверт. «Я понятия не имел, что такое серодород, да и знать этого не хотел». Кверт нашел дыру уже несколько дней назад. Все это время он ломал себе голову, стоит ли туда прыгать. Вероятность того, что именно эта дыра приведет его на родину, была 1 к нескольким миллиардам. «А вдруг...» Я попаду в мир, полный чудовищ, которые питаются исключительно желейными принцами из 2364-го измерения. Огромный риск. Понимаешь? Но, может, тебе повезет? Вряд ли. Видишь ли, я не из тех, кто перед самой коронацией падает в пространственную дыру. Я еще ни разу не видел Кверта таким неуверенным. Что поделаешь? Как бы мне не хотелось обратно, но я был вынужден подбодрить его и уговорить все же прыгнуть. Это был мой долг. Если он не решится сейчас, то не сделает этого никогда и навсегда будет обречен скитаться по нашему измерению, оплакивая свою горячо любимую родину.